Часиком к трем мы притащились таки в местный клуб. Здесь не было даже сцены. Собственно, это была просто большая комната с деревянным полом. Точнее, в самом помещении клуба комнат было две, поменьше, типа вестибюль, и побольше, собственно, наша концертная площадка, ну и место для танцев. В первой половине клуба на стенах были развешаны фотографии, вырезки из газет, детские рисунки и какие-то выцветшие вымпелы. Имели даже столы и стулья, притиснутые к стенам. А во втором помещении на дальней стене до сих пор висели бумажные пузатые буквы с Новым годом. Причем, неизвестно, с какого года они там висели. И вдоль обеих стен, школьные стулья разной степени обшарпанности. «Прикинь, они приколочены», — объявил Бильфигер, который попытался один из них сдвинуть. «Так это с тех пор, когда Нике голову проломили», — жизнерадостно объявил Степан. «Там, в общем, ребята расшалились, взялись стулья друг в друга кидать, ну и попали прямо в темечко Данилке-то Смирнову». «Насмерть», — ахнула побледневшая Кристина. «Да не, чё сразу насмерть-то?» — смутился Степан. «Отлежался 2 дня, и в армию ушел, и его с черепно-мозговой травмой взяли», — удивилась Кристина. «Так мозга-то нету, откуда травма?» — с простецким видом развел руками Степан. Повисло молчание, наш концертный менеджер обвел всех взглядом и смущенно захихикал. «Да ладно, мужики, вы чего? Шучу же я. Нормально все с Данилкой. Шишка была такенная, вот, и все. Но стулья решили прибить к полу, не у всех же башка чугунная, мало ли что». «Чугунная, ага», — пробурчал Астарот. «Башка прямо раскалывается. Так что же ты молчал-то?» — всполошился Степан. «Сейчас сообразим, чем полечить. У меня цитрамон есть», — быстро заявила Кристина, бросив в сторону Степана недобрый взгляд. «Химии еще травиться?» — вздохнул Степан. «Ну, как знаете. А, да, Володя, пойдем выйдем, разговор есть». Он ухватил меня за рукав, и мы вышли на улицу, где у крыльца стояла двухколесная деревянная тачка, заботливо прикрытая сверху дерюшкой. «В общем, это...» Степан потоптался на месте. «Насчет гонорара вашего. Вот у меня тут часть денежкой». Он вытащил из внутреннего кармана сверток в газете и протянул мне. «А это вот...» Он приоткрыл дерюшку. В тачке стояли плотными рядками стеклянные банки. «Тут, значит, соленья всякие, тушенка еще, свининка тушеная, огурчики, помидорчики, варенье смородишное», — начал перечислять Степан, загибая пальцы. «Денег-то, сам понимаешь, не у всех есть, а продукты-то свои, у вас в городе таких и не водится». Галка со мной спорила, говорила, чтобы не выдумывал. «Но я подумал, что...» Степан смутился и покраснел. «Натурпродукт — это прекрасно», — заявил я и хлопнул Степана по плечу. Сразу вспомнил другого Степу, его тезку из деревенских парнозвезд Махно. «Я бы еще сальца положил, маслица, там, сметанки». Степан снова покраснел, но теперь уже скорее от удовольствия. «Но я ж не знаю, сколько вы еще в дороге-то будете, испортиться же может, без холодильника-то». «Спасибо, Степан», — сказал я и пожал нашему концертному менеджеру руку. «Все ты правильно решил, даже не сомневайся». Мы с ним вдвоем переставили банки нашего гонорара в пазик под заднее сиденье, проложив спальниками, чтобы на тряской дороге не побилось, и вернулись обратно в клуб. Вадим с Бильфигером колдовали над пультом, Макс дергал струны своей бас-гитары. Да уж, совсем без сцены мы пока что ни разу не выступали. Надо будет тоже зафиксировать на видео сегодняшний концерт, хотя бы частично. «Кстати, парни», — сказал я, усаживаясь на подоконник, — «а кто из вас тот герой-любовник, что с кем-то из местных девушек ночью целовался?» Бильфигар прыснул. Цепелины зашушукались. Вадим криво ухмыльнулся. Глава 5. И все посмотрели на Макса. Тот пожал плечами с невозмутимым лицом. «Да ничего особенного не было», — сказал он, перебирая струны своей басухи. «Когда начались танцы, я вообще хотел сначала пойти спать, но тут ко мне подошла девушка». Тут Вадим подмигнул Кириллу, и тот снял с плеча ремень своего Fender Stratocaster и передал ему. «Она что-то сказала, но музыка играла громко, и я не расслышал», — продолжил Макс. Я наклонился поближе и переспросил. Вадим начал наигрывать на гитаре блюзовую мелодию. Она спросила, можно ли пригласить меня потанцевать. Я не мог отказать девушке. И мы пошли. Сначала просто танцевали. Потом она сказала, что ее зовут Тамара, и спросила меня, нравятся ли мне кошки. «Кошки?» — сдавленно спросил Бегемот, тоже включившись в рождающуюся на ходу мелодию. «Да, кошки», — кивнул Макс. Я удивился, но сказал, что больше люблю собак. И тогда Он забыл сказать, что девушка была симпатичная, вернул Бильфигер. Ну да, она была хорошенькая, усмехнулся Макс. И дальше она сказала, что должна скоро выходить замуж. Только ее жених напился и где-то уснул. И когда она увидела меня, то подумала, не совершает ли ошибку. Тут гитара в руках Вадима издала драматический протяжный стон. Я ей сказал, что все совершают ошибки. Макс посмотрел на Вадима с некоторой укоризной. Тот пожал плечами. Мы какое-то время танцевали молча, сказал Макс. Потом она прижалась ко мне плотнее и сказала, что мечтает уехать в город. Или она сказала что-то другое, просто я как-то не так услышал. А я заметил, что окружающие как-то странно в нашу сторону смотрят. Вроде как, я что-то неприличное делаю. И тогда я ее поцеловал. Бегемот вздымкнул по тарелкам. То есть, это ты первый начал? Заржал Ян. А я думал, что будешь отмазываться, что это она на тебя напрыгнула. Мне не хотелось, чтобы ее осуждали, сказал Макс. Просто стало противно. Я представил себя на ее месте. Красивая девушка, судьба которой была решена чуть ли не с рождения. Ее жених где-то валяется бухой, а она... Макс замолчал. Мелодия продолжалась. Получался такой тоскливый деревенский блюз. Песня без рифмы, но при этом такая пронзительно настоящая. У нас ничего не было, сказал Макс и грустно улыбнулся. Мы потанцевали, а потом мелодия закончилась, и мы сели на лавочку. Она грустила, а я даже не знал, что ей сказать. Может быть, я зря ее поцеловал, но меня что-то в тот момент так выбесили эти косые взгляды. Там в сторонке стояла компания ее подружек. Они шушукались, и она сказала, что сейчас кто-то из них точно побежит будить ее жениха. И если он придет сюда, то точно попытается набить мне морду. Так что будет лучше, если я... В общем, если меня рядом не окажется. Но я сказал, пусть приходит. Пришел? Спросил один из цепелинов. Нет, усмехнулся Макс. Пришел другой какой-то хрен, тоже бухой, и бессвязно угрожал. Тамара испугалась, принялась путанно оправдываться, отскочила в сторону. Ну и все, собственно. Да, я видел, подтвердил Кирилл. Я еще подумал, что она так противно визжит. У нее лицо стало, как у какой-то бабки сразу. И совсем даже не все, сказала Кристина. Потом Макс ушел обратно танцевать, а эта Тома привязалась ко мне, вместе со своими подружками. Носили со всякими вопросами, есть ли у тебя девушка, какое кино у тебя самое любимое, и всякое ну прочее. Как будто анкету заполняли. Какую анкету? Спросил я. О приеме на работу? Да нет, детскую такую. Кристина дернула плечиком. Ну, как в школе, когда в тетрадке на каждой странице пишется вопрос, и все под номерами на него отвечают. Я всегда думала, что такие анкеты только для одного вопроса одному человеку делают, сказала Ева. Там всегда есть вопрос, типа какая девочка тебе нравится. Напрямую-то спрашивать страшно. На Макса потом еще одна девушка вешалась, между прочим, сказала Кристина. Белобрысая такая. Да ну, глупости, Макс фыркнул. Ей еще в куклы играть, она ребенок совсем. И не вешалась она, просто вокруг крутилась. А вот тут нужно было бы на саксе, заржал Ян. Фа-фа-фа-фа-тадам, хи-хи, деревенский блюз. Кирилл забрал свою гитару у Вадима. А прикольно, кстати, сказал Астарот. Прикиньте, сделать альбом вот в таком стиле. Типа, наши дорожные заметки. Как мы в автобусе ехали. Про уборку в Анске. Про всякое еще там. У Чижа что-то похожее было, задумчиво сказал я. У кого? Недоуменно спросил Кириллу. Повисла пауза. Я понял, что никто здесь не знает такой группы. Наверное, или она еще не образовалась, или не получила известность. У одного знакомого, отмахнулся я. Но идея хороша, а? Жаль, камеру включить не успел. Слушайте, а правда? Глаза Кирилла загорелись. Он посмотрел на Вадима. Это же прямо настоящий блюз получился. Ангелочки заговорили разом, сгрудились вокруг Вадима и Кирилла. История с поцелуями нашего любвеобильного басиста отошла на второй-третий план. Даже меня идея отчетного альбома увлекла. Представился уютный блюзовый квартирник у Шутихина-старшего, с обязательной видеофиксацией, и лучше даже не на мою любительскую камеру, а по-нормальному, чтобы потом это видео превратить в уникальную запись домашнего концерта. Так, стоп, скомандовал я, когда понял, что ангелочки как-то совсем ушли в сторону от предстоящего выступления и даже начали что-то записывать в тетрадке. На всякий случай, напоминаю, что скоро сюда нагрянут ваши поклонники, так что давайте отсчет отложим до лучших времен. Наши приключения еще не закончились. Почти как дома, блин, подумал я, оттирая от сцены парочку расшалившихся деревенских рокеров, которые пытались влезть между музыкантами. Один кричал что-то о том, что тоже хочет померить эти вот крылья. Другой просто ревел, как раненый бык. Народ пришел уже разогретый. С утра похлебали ухи, накатили, потом еще накатили. На самом деле, Степан здорово помог, конечно. В какой-то момент, когда возникла какая-то толчья, кажется, тот самый жених пытался прорваться к ангелочкам. Во всяком случае, вопль «Пропустите меня, я ему втащу», там точно звучал. Я собрался, мысленно поморщившись. Так-то, ничего сверхъестественного, подумаешь, драка в деревенском клубе. Но у нас тут еще техника, ломать которую, откровенно говоря, не хотелось бы. Но тут вмешался Степан с парой своих приятелей. Они пробурили толпу как тараном. Наш концертный менеджер ухватил за шкирку парочку самых борзых. Тряхнул, сказал что-то, очень веско. И те тут же передумали. Один даже пристыженно с концерта слинял. Не самый лучший получился концерт, конечно. Публика была явно не совсем наша. Судя по плейлисту вчерашних танцев, здесь больше бы зашла какая-нибудь комбинация или ласковый май. Программу отыграли самую короткую, без всяких там выходов на бис и громких оваций. Когда собирали инструменты, на лицах была досада пополам с облегчением. Досада, потому что сразу после кто-то врубил магнитофон, и народ с радостными воплями продолжил танцы. Облегчение. Ну, просто потому что отработали. Молодцы. Возьмите с полки пирожочек. Загрузили инструменты сразу в автобус, прямо в сгущающихся сумерках, проталкиваясь между тусящими на крыльце местными. Тоже полезный опыт, думал я, вместе со Степаном и его мужиками следя за обеспечением безопасного коридора. Постоянный успешный успех расхолаживает. А мне очень понравилось, сказал Степан и пожал мне руку. Душевно так, особенно вот та песня, про синицу и клевер. Спасибо за помощь, Степан, совершенно искренне сказал я. Да что там, я же понимаю, хмыкнул Степан покровительственно. Нашим обормотам только повод дай побузить, а вам еще и дальше выступать надо. Вы же сейчас в Порошино, в Мухортино, сказал я и вспомнил, что там ведь тоже обещалась быть какая-то свадьба. А, ну там спокойнее, махнул рукой Степан. Отдохнете нормально хоть, только у них у клуба крыша провалилась. На улице выступим, мы уже договорились, сказал я. Там тоже свадьба. Эх, ну вот что им не терпится, в мае-то жениться, скривился Степан. Приметы-то не зря ведь придумывают. Охота потом всю жизнь мается. Я опасался некоторого провала морали на следующий день, но зря. Проснулись все без всякого там уныния. Устроили с утра движняк с прыганием в сено. Не сверху, конечно, не так уж его и много было, чтобы эффектно и безопасно падать из-под потолка. Просто как-то спонтанно полезли все на всей толпой, толкались, ржали. Потом высыпали на улицу, жизнерадостные такие, выспались просто. Вечером после концерта Шимика привез нас всех к месту ночевки, но никаких разговоров перед сном не случилось. Шум переместился к клубу, вокруг стояла тишина, так что отрубились еще до полуночи. А когда проснулись, то все эти мутные переживания вечера стали как-то неактуальны. «Ты же на меня не злишься?» – спросила хмурая Наташа. «Я же, получается, пасанула как раз в тяжелый момент. Ничуть, я покачал головой. Все ты правильно сделала. Тебя отпустила хотя бы, не знаю еще», – вздохнула она и посмотрела за окно. «Мы как раз проезжали мимо какого-то населенного мелкого населенного пункта. Из тех, которые даже названия на знаках не удостаиваются. Наверное, я не очень подходящий компаньон для деревенских гастролей. Я думаю, что это была разовая акция», задумчиво проговорил я, подсчитывая заработанное. «Вкусный гонорар, это было приятно, конечно, но при прочих равных, лучше еще разок в какой-нибудь Омск съездить. Выхлоп всяко получается эффективнее. Вчера было ощущение, что на концерте толпи народу, тесно, душно, толкотня вокруг сцены. Вот только в абсолютных числах никакой особой толпы там и не было. Просто клуб довольно тесный. Плюс общее настроение еще. Не те ценности у этой конкретно деревни». Поставил галочку. «Будем знать». Пазик свернул с асфальта на очередной проселок, а мои мысли умчались в Новокиневск. В сторону нашей пока еще гипотетической собственной концертной площадки на базе одного из цехов НЗМА. Интересно. Так-то этот завод 90-е не пережил. Ну, Там, в моей прошлой реальности, как встал в конце 80-х, так и не поднялся. Получается, у меня сейчас есть шанс изменить ход истории, превратив его в концертно-развлекательный комплекс до того, как этим местом завладеют другие люди. Нужно всего лишь сделать так, чтобы начинание имело успех. Есть такой шанс, у Ивана же получилось. Значит, и у меня получится. Просто нужно не тормозить. Я же точно знаю, что в будущем все эти лофты и общественные пространства станут чертовски популярны. А могут раньше, или еще не время, хрен знает, вот и проверим. Кирюха, Бильфигар и Вадим сгрудились кучкой и азартно что-то обсуждали. Похоже, идея блюзового отчетника их зацепила, и они тоже уже витали где-то в будущем. Даже цепелины, которые особо энтузиазмом не светились во время гастролей, тоже как-то воспряли духом. Хотя устали, да, перегруз впечатлениями, много новых людей, почти ежедневная смена картинки. Может, стоило и покороче сделать первый тур, как прививку что ли, как бы не выгорели мои орлы и орлицы. Впрочем, не должны. Оставшиеся концерты по формату вроде небольшие. Накала страстей больше нигде не предвидится. А вот и Мухортина. Радостно объявил Шимика. Как, уже удивились все хором. Они морально уже подготовились к долгой дороге, хотя так-то были в курсе, что ехать нам всего-то часа полтора. Помните же, да, что мы прямо с корабля на бал? Спросил я. У нас открытая площадка, потом ночуем, и утром сразу дальше едем. Без входа по билетам, недовольно сморщилась Кристина. Без, покачал головой я, и сокращенную программу, где-то час максимум. А может тогда сегодня же дальше, с надеждой предложил Бильфигар. Мне что-то уже так домой хочется. Здесь мы нормально переночуем, сказал я. Дядька Жана все устроил. В гостинице? Спросила Кристина. Ага, в пятизвездочной, засмеялся я, но не хуже, в санатории. Так что душ и ужин будут вполне человеческими. Ну или, если хотите, можем погулять еще и на местной свадьбе. Уа-а-а-а, заныли все. Хотя некоторые вроде как были даже не против очередного деревенского хлебосольства. Короче, концерт отыграем, а дальше, как хотите, сказал я. Можете на свадьбу идти, можете в санатории остаться. Ой, а я тут был с родителями, радостно заявил один из цепелинов. Здесь же малая Киневка, да, точняк. Подмигнул я, но это же вроде летний санаторий, сказал он. Вот поэтому нас там и разместили так легко, ответил я. Дядька Жана сказал, что там сейчас все к сезону готовит, и нам один домик выделит. Вроде не должны замерзнуть, погода хорошая, а было бы лето, там все было бы забито, и мест на нас бы не нашлось. Класс, на лице Кристины заиграла счастливая улыбка. Душ, голову можно будет помыть, я бы не раскатывал губу, со смехом сказал Цепелин. Там душевые в отдельном корпусе, мрачное такое место, мы про него всякие ужасы рассказывали. Да блин, насупилась Кристина. Вообще отсюда в Новокиневск ходит рейсовый автобус, сказал Бильфигар. Тебе-то не обязательно с нами все время ездить. Вот уж нет, вспыхнула Кристина. А кто вас тогда гримировать будет? Мы вчера без грима выступали, пожал плечами Бильфигар. Ну да, Кристина порывалась их раскрасить, но я забаллотировал. По нескольким соображениям, начиная от и так не очень лояльной аудитории и заканчивая бытовыми условиями, умывание водой из колодца как-то не располагало ко всяким концертным излишествам. Хм, Кристина задумалась. Ну и чего сидим в автобусе-то? Нарушил повисшее молчание Шимика. Вон там нас уже встречать бегут, так что шевелите уже конечностями. Я выбрался из автобуса первым и пошел навстречу делегации из 5 человек. Вообще, Мухортина и в прошлый раз произвело на меня неплохое впечатление. Да, оно было меньше райцентров, но как-то уютнее что ли. Домики в центре были даже как-то в едином стиле оформлены. Магазинов имелось целых 2. Школа пополам с детским садом. Стадион. Больше всего Мухортина было похоже по ощущениям настроению на что-то вроде пионерского лагеря. Хотя и странно. Это все-таки деревня, а не дачный поселок. Здорово, Владимир, Андрей Михайлович, дядька Жана, собственно, пожал мне руку. Мы вас ближе к обеду ждали, быстро вы добрались. Встали рано, усмехнулся я. Ну что, планы не поменялись. Свадьба, кажется, я задал этот вопрос с довольно кислой миной. Да не, Андрей Михайлович покачал головой. Тут, понимаешь, такая петрушка приключилась. Я слегка напрягся, но расслабился еще до того, как он ответил. А нам-то, по большому счету, какая разница? Даже если у нас сейчас сорвется концерт, то особо можно не переживать. Так-то я даже особо не рассчитывал, что здесь получится всерьез что-то заработать. Разве что, бензин отбить на дорогу. А если у них тут вместо свадьбы похороны, то устроим выходной. Не срастется с домиками, поставим палатки. Благо, этот тип ночевки мы уже протестировали. Нормально справляемся. Невеста сбежала, фыркнул Жан. Оставила записку и уехала. В Новокиневск. Понимающе покивал я. Аж в Москву. Засмеялся Жан. И что с нашим концертом? Спросил я, оглянувшись на высыпавших из пазика ангелочков с цепелинами. Ну, замялся Андрей Михайлович. Все нормально с концертом. Хмуро буркнул рослый парень у него за спиной. Что ж теперь траур что ли из-за этого объявлять? Я Боря. Он протянул мне руку. От автора. Цикл «Авиатор» Михаила Дарина завершен. Читать историю о летчиках, войне в Афганистане, приключениях в Африке, палубной авиации ВМФ и ДР, полностью. https://outhartaday.org/257877 Действуют скидки. Глава 6. А вот и наш Боря. Хором протянули ангелочки, засмеялись и посмотрели на Борю. Собственно, здоровяк смущенно потупился и покраснел. Пожалуй, это было самое необычное приобретение наших гастролей. Брошенный жених из Мухортина сейчас сидел с нами на автопати в Буревестнике. Получилось все с одной стороны буднично, с другой, даже трогательно. Он как-то сразу взял над нами шефство, и ни на шаг не отходил. И пока мы готовились к выступлению, и во время весьма экстремальной ночевки на Малой Киневке, а утром, когда мы уже складывали вещи и инструменты в автобус, пришел с рюкзаком и заявил, что едет с нами, потому что мы изнеженные и плохо приспособленные к суровой реальности люди, и без него пропадем. Самое смешное, что никто даже не стал ему возражать. Он вписался. Вот реально, прямо с того момента, как он протянул мне руку, как будто стало понятно, что тезка Бильфигера, в доску свой, тот человек, которого нам не хватало, на все руки мастер, человек широкой души, простой и бесхитростный. Он соорудил нам сцену для выступления в самом Мухортино. Собственно, он бросился разнимать сцепившихся перед сценой деревенских, в тот момент, когда концерт уже закончился, и там кто-то что-то не поделил. А потом на двух следующих холодных ночевках следил за тем, чтобы у нас были дрова, чтобы палатки стояли ровно, чтобы горячая еда и чай всегда были готовы. В общем, в каком-то смысле стал нам родной матерью. Насколько странно в самом начале звучало его заявление о том, что он едет с нами, настолько же и странно было сейчас, уже дома, думать, как мы вообще раньше без него обходились. Остаток гастролей, еще три райцентра, слились в единый комом воспоминаний, которые я, к счастью, довольно дисциплинированно фиксировал на камеру. И сейчас, когда мы уже собрались все вместе, с Жаном, Ириной, Светой, Лариской и всеми ангелочками, было так классно все это вспоминать. Хотя кое-что в процессе переживалось, прямо скажем, не очень комфортно. Прикинь, там база такая, с летними домиками двухэтажными, экспрессивно рассказывал бегемот, обращаясь к Свете, которой с нами на гастролях не было, с такими, в общем, кроватями на пружинах, как в больнице, железными. И мы, короче, такие, приезжаем, а там, в душ прихожу, радостная такая, одновременно с ним говорила Кристина. И еще на подходах начинаю что-то подозревать. Это такой домик на отшибе, с деревянной дверью с вот такенными щелями. Матрас подимаю, а там крыса. Бильфигер раскинул руки, изображая жест заядлого рыбака, выловившего из озера окуня размером со среднего кита. А когда дождь пошел, то выяснилось, что еще и крыша протекает. Закончил свою мысль Астарот. Рассказы ангелочков заглушали звуки с видео, где на уличной сцене Астарот в обнимку с этим самым Борей пели на два голоса темные тени. Концерт вышел сумбурным, но гораздо душевнее, чем в том же Шушерино. Короткую программу пришлось слегка удлинить, очень уж зрители просили. Правда, они же потом там и драку устроили на дальних подступах. Явился какой-то там первый парень на деревне, взялся гнуть пальцы, его послали, слово за слово, и вот уже наш Боря срывается со сцены и бросается в толпу, раздавать смачные плюхи направо и налево. Потом он спас плачущую Кристину, на которую в душевой упал паук. Точнее, всех нас спас. Ближе к финалу концерта начался дождь. Мы спешно эвакуировались, взмокли от беготни и замерзли еще. Боря волевым решением поднял Шемяку, загрузил нас в автобус и повез к баню к какому-то дяде Славе. И пока мы там парились и плескались, устроил нам горячий ужин и добыл где-то недостающие матрасы. А помните, помните, восклицательные и вопросительные знаки, радостно запрыгал на месте Бильфигер. Как мы в Крушихино только звук наладили, там электричество вышибло. О-о-о, эпично вышло. Я думала, что такие искры только в кино бывают. А как Макс на лошади ездил без седла еще, вилял, ты же записал это? Записал, да. Ага, вот как раз дальше, после хорового пения будет, ответил я. На экране ангелочки стояли, обнявшись с мужиками из Крушинина рядом с накрытым столом, и задушевно пили мы вдвоем с Конем. На одном из мужиков рогатая шапка Астарота. Потом кадр сменился, и на экране появилась задница коня и героический Макс, который каким-то чудом умудрился с него не сверзиться. Я пропустил момент, когда он там с кем-то поспорил, что прокатится без седла, но камеру включить успел. А в Хорошихино было хорошее шечно, сказала Наташа, когда кадр снова сменился. Там ангелочки облепили здоровенную стелу в форме космической ракеты. Шимика повез нас другой дорогой, так что в прошлый раз мы эту стелу не видели. Совершенно циклопическое сооружение, мы даже издалека прифигели слегка. Вывернули из лесочка, а вдалеке ракета. Сребрится, такая, как настоящая. Блин, вот мы подогнались тогда, а... Всплеснул руками бегемот и порывисто обнял Свету. Как же жалко, что ты с нами поехать не смогла. Тебе бы понравилось. Вот уже нет. Решительно покачала головой Света. Судя по тому, что вы рассказываете, это был какой-то ужас ужасный. Особенно эти палатки со спальниками. Да не, нормально было. Засмеялся Астарот. Мы даже не замерзли. И почти не промокли. Ага, подхватил Бильфигер. Борису надо памятник поставить, типа хорошишечной ракеты, прыснула Наташа. В бронзе, хихикнула Ева. И будет у нас бронзовый Борис. Боря снова смутился и покраснел. Да что вы, там ничего особенного же не случилось, пробасил он. Все засмеялись, заговорили хором. Ближе всего сидевший Астарот хлопнул Борю по плечу. Они вообще внезапно как-то сдружились. Астарот первым предложил Боре жить у него. Вообще, нам с ним, в смысле, с Борей, еще предстоял разговор о его официальном положении в нашем медиахолдинге, но это уже была чистая формальность. Я уже мысленно такой список его возможных обязанностей прикинул, что впору ему уже пару помощников нанимать. Во-первых, техническое обслуживание той же фазенды пока что было в руках у Колимбы, но у меня регулярно возникали на эту тему всякие вопросики. А учитывая склонность хозяина овощехранилища на всем на свете экономить, эти вопросики постепенно становились вопросищами. Там регулярно что-то приходилось чинить, латать, достраивать. И мы, конечно, справлялись своими силами, но, по меткому выражению Бори, мы городские неженки с руками из, в общем, не совсем из того места. Плюс тот же буревестник, технического специалиста, в котором уже давненько не было. Плюс наш будущий лофт. Ну и на гастролях он, опять же, оказался чуваком совершенно незаменимым. Без него нам пришлось бы труднее. Но сейчас вести деловые разговоры и обсуждать зарплаты не хотелось. Хотелось расслабленно сидеть, делиться свежими воспоминаниями, снова и снова пересматривая разномастные и обрывочные видосы. О, а как мы героически автобус толкали. Сейчас еще тот мужик на телеге подъедет. Матерные частушки, хи-хи. На экране как раз появился колоритный дядька в кепке и принялся, размахивая руками, давать парням ценные советы. Да справа же, справа нужно. Эх, все-то вам показывать нужно. А смешно получилось. Ага, кому смешно. А я тогда в яму провалилась до колена. Прикинь, там лужа такая небольшая, я ее не заметила, а потом Боря мне оттуда резиновый сапог доставал. Между прочим, если бы не эти сапоги, тебе бы вообще пришлось босиком ходить. Хорошо, даже я бы сказал, хороший шечно. Когда мы вчера в ночи въехали в Новокиневск, мы даже не сразу сообразили, что уже дома. К финалу гастролей мы устали до тупения, еще и последний день выдался богатым на миллион идиотских приключений, типа той ямы с грязью, где наш пазик благополучно сел по самые уши. Мы сначала его выталкивать пытались, угваздались как чушки, а потом все равно пришлось бежать за трактором. Благо тот мужик с его ценными советами и матерными частушками нам в этом деле поспобствовал. Тракторист оказался то его кумом, так что достать его из глубокого похмелья у него как-то получилось. Уже на подъезде мы пробили колесо, а потом еще и заглохли три раза. В общем, вместо расчетных 3 часов дня приехали в Новокиневск почти в час ночи. Шимика развез нас всех по домам, и мы с Евой отрубились, почти не приходя в сознание. Но на гастрольной афтепати сегодня примчались все, без всяких отговорок и отмазок. Названивать с уточнениями начали с самого утра. Забавно получилось, конечно. К концу гастролей некоторое раздражение накопилось, разумеется. Все-таки мы довольно продолжительное время провели бок о бок. Периодически на пустом месте случались всякие трения и мини-скандальчики. Но фокус как-то ловко сместился на Цеппелинов, точнее даже на Яна. Астарот даже отвел меня в сторонку, чтобы серьезно поговорить насчет того, что мы больше с Цеппелинами гастролировать не будем. Напряжно как-то. Ангелочки, конечно, тоже были не ангелы, хе-хе. Ну, в том смысле, что нетрезвенники совсем даже. Но в этой поездке ни с кем из них ни разу не возникало никаких проблем. Никого не приходилось в невменяемости доставлять до спального места. Никто не устраивал пьяных дебошей. Ну, выпивали чуть-чуть. А вот Ян был прямо-таки звезда. Чуть ли не в каждом населенном пункте отмечался каким-то очередным вывертом. Впрочем, в каком-то смысле это было даже хорошо. Не сами по себе пьяные выкрутасы здоровенного Яна, а его плохой пример. Глядя, как его, едва ворочающего языком, укладывают на очередное спальное место, ангелочки поневоле отставляли стаканы с бухлом в сторонку. Даже не пришлось делать каких-то внушений, придумывая, как бы так это подать, чтобы родительской нотации не смотрелось. Так-то я, в смысле Вова Вилиал, их ровесник, как-то глупо бы смотрелись вещания о вреде алкоголя в экстремальных условиях. А так получилось, что жизнь все сделала за меня. Никому не хотелось выглядеть как Ян, но в остальном к Цеппелинам претензий не было. На самом деле, я ожидал худшего, особенно в отношении меня, Евы и Яна. Но за все время гастролей у Яна случилось только один приступ пьяной откровенности, когда он пытался невнятными речами объяснить Еве, что она, на самом деле, не понимает, кого потеряла в его лице, и что он еще всем покажет, чего он стоит. Но наутро он, кажется, даже не вспомнил, что что-то такое было, или сделал вид, что не помнит. Так что отлично все получилось. Испытание гастролями было пройдено на ура. Значит, можно теперь планировать что-то более внушительное. Усилием воли я выкинул из головы мысли о деле. Сегодня и завтра у нас заслуженные выходные. Сегодня вспоминаем все и радуемся. Завтра спим до обеда и занимаемся блаженным ничем, не думая об устрашающем списке дел на послезавтра. Впрочем, тут как посмотреть. А ту дискотеку ты не снимал же? С надеждой спросил Бильфигер. Как вы на свадьбе под ласковой Майей отплясывали? Усмехнулся я, выдержал паузу. О, это был бы тот еще компромат. Если бы я его в рок-клубе показал, то нас с вами оттуда бы с позором выгнали. Мы же спать ушли до того, как танцы начались, сказала Ева. Блин, даже жалко теперь, вздохнул Бильфигер. Но все остальные на него тут же зашикали, бегемот даже толкнул его в плечо. На застрявшем автобусе записи кончились, но ангелочки немедленно бросились все пересматривать по новой. А мы со Светой и Наташей вышли в коридор. А вы-то здесь как? Спросил я. В Фазенде все нормально, а генератор? У Дарьи случилось боевое крещение, невозмутимо сказала Света. В прошлую субботу на вечеринке случилась драка. Туда фанаты новокиневского «Динамо» забурились. А наши редники за «Локомотив» все болеют. Ну и в общем, Света сморщила нос. Никого не убили? Быстро спросила Наташа, прикрыв рот рукой. Ну, гардероб поломали, сказала Света. Пару человек в больницу увезли. Милиция приезжала. Ох, нифига себе. Я покачал головой. Как-то не вовремя мы уехали. Да нет, нормально все закончилось. Света снова поморщилась. Ну, то есть, неприятная ситуация, конечно. Но, во-первых, наши динамовцам наваляли. А во-вторых, Дарья оказалась просто зверь вообще. Вы бы видели, как она там всех отшила. Менты приехали такие мерзкие еще. Пытались то ли взятку вымогать, то ли еще что-то такое. Типа, мы тут незаконное сборище устроили, бла-бла. Я уже думала бежать к Олим без звонить. Но меня Дарья остановила и сказала, что разберется. И такая, как давай им что-то на презрительном юридическом заяснять. Блокнот достала, потребовала их продиктовать данные удостоверений, мол, чтобы в прокуратуру заяву накатать. Короче, они сначала еще пытались рыпаться, но потом завяли как-то. Погрузили самых буйных из динамовцев в луноход, извинились, сказали, что если вдруг что, сразу им звонить, не стесняться, и уехали. Интересно, как у вас было? Задумчиво протянула Наташа. Блин, а ведь я знала, что так и будет. Про ментов и фанатов, нахмурилась Света. Могла бы тогда хоть предупредить? Да нет, я про Дарью. — воскликнула Наташа. «Я же вообще переживала, когда мы на нее оставили фазенду, и Тара три раза раскладывала, и мне все три раза выпала императрица, и это мне не нравилось, потому что раньше, если этот аркан появлялся, то почему-то это означало, что обязательно наступит беременность. Нет, ну правда, не смейтесь, у меня несколько раз однокурсницам выпадало, и все залетели, но тут по картам было вообще непонятно, при чем тут беременность. А оказывается, императрица означала идеальное попадание. Теперь у нас есть императрица фазенды. Кто знает, хмыкнул я, никто же не может гарантировать, что она не беременна. Блин, да, Наташа нахмурилась с таким серьезным видом, что мне опять стало немного смешно, но я сдержался. Для нее карты Тара были прямо-таки чертовски серьезной темой, а поскольку Наташа была нашим штатным креативным гением, лезть со своим скепсисом в ее замысловатую психику мне совершенно не хотелось. Кроме того, я на себе проверял, что эти ее цветные картонки реально могут помочь принять решение или посмотреть на ситуацию под другим углом. Метафизики в этом особой, как мне кажется, не было, конечно, но смеяться тоже было как-то глупо. Работают же, так или иначе. Надо ей позвонить срочно. Наташа сорвалась с места. Ты с ума сошла? Света ухватила ее за рукав. Половина первого ночи уже. Меня разбудил запах кофе и яичницы. Сквозь задернутые занавески пробивались косые лучи солнца. За окном отчаянно чирикали воробьи. Я потянулся, сел на кровати и спустил ноги на пол. В чем-то это было похоже на утро после хорошей вчерашней тренировки. Когда мышцы ноют, особо шевелиться не хочется, но по телу такая сладкая истома, которая означает: «Я отдохнул, могу вкалывать дальше, но с удовольствием поваляюсь еще». Я посмотрел на подушку, потом снова принюхался к волнующим запахам завтрака. Услышал, как Ева тихонько напевает на кухне. Замер, растягивая это мгновение. «Я слышу, что ты проснулся», — крикнула с кухни Ева. «Завтрак уже готов. Ты же собиралась сегодня уже бежать по всяким делам», — сказал я, выходя из спальни. «Я передумала», — засмеялась Ева, художественно выкладывая на тарелке ломтики поджаренного хлеба, бело-желтые кляксы глазуньи и порезанные на тонкие пластики огурцы. «Нет, честно, я почти ушла. Приняла душ, оделась, а потом посмотрела на тебя спящего и поняла, что никуда не хочу уходить. Ты меня осуждаешь? Я тебя обожаю», — честно сказал я и обнял девушку со спины. «Это лучшее твое решение в жизни», — захихикала Ева. «За это утро», — заявил я, куснув ее за мочку уха. «И никуда сегодня не пойдем, да?» Ева потерлась затылком о мое плечо. «Ни за что», — заверил я. И только я хотел сказать про отключенный телефон и запертые двери, как раздался звонок. «В дверь, и открывать не будем», — пробормотал я, зарывшись носом в волосы Евы. «Это Макс пришел», — сказала она. «Он звонил утром, но ты спал, я тебя будить не стала. Сказал, что у него что-то важное». «Ладно», — я со вздохом сожаления отстранился от своей девушки. «Для Макса сделаем исключение, но потом запремся, выключим телефон и никого не пустим». Глава 7. Ева поставила перед Максом вторую тарелку с яичницей. «А ты разве не будешь завтракать?» — спросил Макс. «А я уже», — улыбнулась Ева. «Так что вы тут секретничайте, а я пойду чем-нибудь другом займусь. Посиди с нами, милая». Я остановил ее и усадил на свободную табуретку. Мне просто не хотелось, чтобы она уходила. Кроме того, я не собирался от нее скрывать то, что мне расскажет Макс. Так что смысл в этих уединениях повторять потом не придется. «Только, слушайте, никому потом, ладно?» Макс взялся за вилку. «Как скажешь, Макс», — кивнул я. Макс некоторое время молча жевал. Я его не подгонял, разглядывая его лицо. На самом деле, было, конечно, слегка тревожно. Мало ли, скажет сейчас, что наш новый отличный аранжировщик, показавший себя на гастролях отличным профи и хорошим компаньоном, какой-нибудь педофил, или еще что-нибудь мерзкое. Тем более, что Макс как-то странно мялся, и в глаза мне смотреть избегал. «В общем, знаешь», — наконец решился он, — «ты только Вадиму ничего не говори, ладно?» «Про что именно?» — удивился я. «Ну, что я разнюхивал всякое», — тихо сказал Макс. «Короче, он нормальный мужик, зря я это все затеял». «Ничего не зря», — сказал я. «Теперь ведь ты точно это знаешь. Не узнал бы, все время бы косо смотрел». «Макс, ты чего?» «Слушай, ну, можешь не рассказывать, если не хочешь. Ты теперь знаешь, что с Вадимом все нормально, и он никакой не мошенник на доверии. Мне достаточно». «Нет, Теперь надо рассказать, Макс вздохнул, хоть кому-нибудь, а то как-то тяжело одному нести, понимающе покивала Ева. Да, Макс снова вздохнул. Короче, он вместо жены своей бывшей в тюрьму сел. Она обдолбалась и сбила ребенка на машине, на его машине, и уехала. А свидетели номер записали. Ну и, в общем, их менеджер взялся все разруливать и сказал, чтобы Вадим признался, что за рулем был, и взял все на себя, что все будет нормально, мол, мы все повернем как надо, через годик выйдешь чистенький. Насмерть сбила, прошептала Ева. Нет, но почти, сказал Макс. На всю жизнь калекой пацан остался, в инвалидном кресле. Ужас, Ева опустила взгляд. Да ты подожди, это еще не самое страшное, хмыкнул Макс. Короче, Вадим вообще без второго слова согласился. Его бывшая типа восходящая звезда была, ей такое пятно на репутации вообще ни к чему. Ну и написал признание, мол, такие дела, торопился, не заметил, прошу понять, простить. Ну его, понятное дело, посадили. А пока он был в тюрьме, его жена с ним развелась и ушла к этому менеджеру. И еще в интервью наговорила, что он подонок, наркоман и вообще какое счастье, что так получилось. И у нее глаза открылись. «А остальные что?» – спросила Ева. «Кто остальные?» Макс поднял на нее взгляд. «Ну он же в группе играл». Ева пожала плечами. «Они никакого опровержения не написали потом?» «Не», – покачал головой Макс. «Его вообще все бросили, после того, как эта сука его подставила. На самом деле, я даже статью эту читал в Московском комсомольце. Просто не подумал, тогда, что это наш Вадим. Все-таки года полтора назад уже дело было». «Фу», сморщилась Ева. «Вот и я о чем», печально хмыкнул Макс. «Прикиньте, его никто не встретил даже, когда его выпустили. Он ее от тюрьмы спас, и потом промолчал, хотя мог ведь и правду рассказать. Прикиньте, как бы журналисты сейчас за эту инфу ухватились. Да ну, и чем он доказал бы, что это правда?» Ева пожала плечами. «Все он правильно сделал. Ага, только крыса это его теперь в шоколаде, а сам он в...» Макс замолчал, подбирая подходящее слово. «Ну не в такой уж и жопе, что уж ты так на Новокиневск-то?» Засмеялся я. «Да и мы вроде неплохая компания». «Ну так-то да», кивнул Макс. «Но все равно история гадская какая-то. А ты откуда все это узнал?» Спросила Ева. «Маму попросил помощь, она нашла нужные контакты», чуть смущенно ответил Макс. «А теперь не знаю, как ему в глаза смотреть». «Да ладно, тебе-то почему стыдно?» Спросила Ева. «Нет, на самом деле, я тебя понимаю, наверное. Я в детстве думала на подругу, что она у меня ворует вещи, а потом оказалось, что это была совсем другая девочка. Мне так стыдно было, и так и не помирились тогда. Мне теперь еще и противно, что эта его бывшая жена теперь по гастролям разъезжает, как ни в чем не бывало», сказал Макс. «Это кто-то известный?» Спросила Ева. «Настя Жукова», сказал Макс. Ева присвистнула. Я недоуменно посмотрел сначала на нее, потом на него. «Да ты что? Ну это же которая свет в окошке, тебя любит кошка». Последние слова она пропела на какой-то незамысловатый мотивчик. Даже знакомый, частенько крутили в ларьках звукозаписи. Попсовая звездюлька. В настоящий момент даже звезда, наверное. «Ага, она», кивнул Макс. «Фу», снова повторила Ева. «Слушай, а может в газету письмо написать? Ну, со всей этой историей. Так доказательств же нет», пожал плечами Макс. «Мне рассказали это все под большим секретом. Типа, за этой сукой серьезные люди стоят, и все такое. И это тоже шоу-бизнес», с некоторой горечью подумал я. «Это у нас пока это все веселая детская игра с выталкиванием пазика из грязи и матерными частушками. Можно подумать, сейчас журналистам нужны какие-то доказательства», фыркнула Ева. «А это еще и правда к тому же, ТССС». Я приложил палец к губам Евы. «Ты тоже считаешь, что это нормально, что она задницей в блестках крутит?» Насупилась моя девушка. «Нет, милая», я покачал головой. «Но есть еще кое-что. Я так понимаю, что источник Макса изложил только общие моменты, и подробностей мы не знаем. Прикинь, напишем мы сейчас в газету анонимку, опубликуют про эту Настю разоблачительную статью, а завтра Вадима найдут с простреленной головой». «Ой», Ева сцепила пальцы. «Блин, правда, я не подумала. Макс, хорошо, что ты нам рассказал, я хлопнул нашего басиста по плечу, и мы никому ничего не скажем, сделаем вид, что не знаем. По крайней мере, пока. И Вадиму никак не поможем?» Спросила Ева. «Ой, что это я? Мы же уже помогаем. Ну, или не так, блин. Вадим просто так много для нас уже сделал, что мне кажется, что мы у него как будто в долгу. Особенно после того, что Макс рассказал. Вот и я о чем, воскликнул Макс. Вы табличку что ли ведете, кто кому и что сделал? Засмеялся я, он взрослый мужик, не надо с ним нянчиться. Попал в хреновую историю, из-за которой мы с ним и встретились, и заполучили, можно сказать, уникального специалиста. Нам повезло, что мы его встретили, а ему, ну, посмотрим, надеюсь, ему с нами тоже неплохо, то есть ничего не говорим и делаем вид, что не знаем, спросил Макс. Так ты же с этих слов и начал, разве нет, удивился я. Ну может я думал, что ты меня переубедишь, засмеялся Макс. Фух, натурально, как камень с души упал. Главное, какой вывод нам следует вынести из этого всего, сказал я, важно подняв палец, что Вадим, нормальный чел, в тюрьме был, но сидельцем не стал. Ага, вообще никаких признаков, кивнула Ева. У меня двоюродный дядька, вообще дальний родственник, сел как-то в тюрьму по какому-то тупому делу, вернулся совсем другим, и жаргон этот еще дурацкий стал, а по Вадиму даже и не скажешь, интеллигентный такой, как будто забыл. Тогда и мы забудем, облегченно выдохнул Макс. А этот тип нам зачем? Спросил Ян, кивнув на сидящего в машине Бобу. А это, друг мой Цепелин, твой гарант, что этот Егор возьмет деньги и от тебя отвалит, ясно, сказал я, с чего бы ему не отвалить, пробурчал Ян, недовольно насупившись. Дурак ты, подумал я, но вслух говорить не стал. На самом деле, идея прихватить с собой Бобу на момент погашения Яном долго принадлежала Еве. Типа, они там на своем языке побалакают, а мы с Яном останемся бестолковыми потлатыми придурками. Мы продолжим идти своим курсом, а этот Егор, своим. Я позвонил Бобе, тот деловито поинтересовался, брать ли ему волыну. Я пожал плечами и сказал, что, мол, как считаешь нужным. Подозреваю, что он взял, несмотря на то, что я описал ему, что ситуация, в общем, не конфликтная. Мол, кореш-дурачок взял взаймы, и теперь вот хочет рассчитаться. И Боба нужен как сторонний консультант, чтобы все нормально прошло. Ну или, в случае чего, корешу этому, в смысле, Яну, растолкует, в чем он не прав. Сначала у меня была мысль просто вручить Яну заработанные деньги и сделать ручкой. И пусть как хочет уже, так и рассчитывается. Но потом взыграла совесть или что-то вроде нее. В конце концов, Цепелины, в целом, неплохо отработали. И, в общем-то, все эти совместные гастроли я предложил Яну, чтобы его из этой говенной истории вытащить. Значит, имело смысл довести дело до конца и убедиться, что оно закрыто. Вилял, я вообще-то и сам, зырнку в сторону Бобы, безмятежно дымящего в окно моей четверки, сказал Ян. Так, короче, я шагнул ближе и ухватил Яна за воротник. Ты уже всем показал, что ты можешь сам. Хочешь, расскажу, как бы все было. Я бы отдал тебе позавчера деньги, как собирался. Ты бы двинул в ресторан, потому что отметить же нужно. И сегодня проснулся бы с горстью железной мелочи, которую тебе в переходе накидали, когда ты бухой там на четвереньках ползал. Так что умолкни. Боба нормальный мужик. Просто постоит рядом. Даже вмешиваться не будет. Насчет последнего я был не уверен. Боба тот еще скандалист. И если Егор вдруг начнет выступать, то хрен знает, как он себя поведет. Да и вообще был определенный риск, что Боба и сам может заинтересоваться, не многовато ли зарабатывают смешные и бестолковые нефоры, одного из которых они пригрели у себя в качалке, и не пора ли этим смешным волосатикам доходами делиться. Хотя если и делиться доходами, то лучше уж с французом. В конце концов, его имя вполне сработало нашей крышей в том же Змеином камне. «Это не ваш Егор там идет?» – громко спросил Боба, ткнув в сторону сквера. По аллейке к нам действительно приближался Егор, ни капли с прошлой нашей встречи не изменившийся. Деньги принес, вместо приветствия обратился он к Яну. Боба бодро выскочил из машины. «Стопы!» – сказал он, подняв обе руки. «Сколько он тебе должен? А тебе что за дело?» – хмуро буркнул Егор. «А я, может, его адвокат», – ощерился Боба. «Ну что ты жмешься, как целка? Сколько там у него накапало по счетчику?» Егор помолчал, потом назвал сумму, скрипнув зубами. Боба посмотрел на Яна и приподнял бровь. Тот полез в карман и передал Егору деньги. «Понятно», – Егор попытался сунуть пачку сразу в карман. «Стопы!» – снова засуетился Боба. «Пересчитай, «Там все ровно», — буркнул Ян. Я ткнул его локтем в бок. «Так, братан, давай, чтобы все по-честному», — сказал Боба. «Сейчас ты пошелестишь капустой и скажешь ртом, что все четко, что пацан долг вернул, и больше у тебя к нему претензий нет». Егор снова скрипнул зубами и принялся пересчитывать деньги. «Все ровно», — нехотя сказал он. «В расчете?» — уточнил Боба. «Да, в расчете», — процедил Егор, зыркнул в мою сторону недобрым взглядом и ушел. «Гнилой он», — резюмировал Боба, сплюнул и посмотрел на Яна. «Ты, Лосера, не связывайся с ним больше». Ян промолчал. «Он бы бабки твои в карман сунул, а потом предъявил тебе, что ты ему куклу втюхал», — продолжал Боба. «Мол, там из всех было только 200 настоящих, остальное резаная бумага. И теперь ты вдвое больше должен, еще за моральный ущерб». «Да ну, Егор вроде нормальный мужик», — сказал Ян. «Да как хочешь, Лосера, мое дело предупредить», — Боба сверкнул золотым зубом. «А ты этого Егора знаешь?» — поинтересовался я. «Впервые вижу», — пожал плечами Боба. «Но породу такую знаю, гнилой он». «Я бы на твоем месте Бобу послушал», — усмехнулся я и подмигнул Яна. «Боба фигни не скажет». На Яна было немного смешно смотреть. Лицо его сейчас являло собой сложный коктейль из эмоций. «Ну да, только что у него в кармане была пачка денег. Раньше он таких сумм никогда в глаза не видел. И до встречи с Егором, наверное, даже рассчитывал, что часть из них у него останется. Но потом все случилось слишком быстро. В его-то голове был долг еще тот, который ему давно озвучили. Это я прикинул, что скорее всего проценты будут совсем даже не цивилизованные. И на всякий случай даже с собой прихватил небольшую денежную подушку, чтобы в случае чего разницу перекрыть. Вообще был не должен, но лично мне самому так спокойнее. Но не пришлось. Егор назвал равнёхонько ту сумму, которую я вручил Яну. Его долю от заработанного на гастролях. Подержал деньги в руках, и вот ты снова без гроша. Такие дела, да. О, Вовчик, раз уж ты на колесах, подбрось меня до Красного Дракона. Что-то страсть как китайской еды захотелось. Ты сам как, не хочешь? Сорян, Боба, я развел руками. Ну, в смысле, до дракона подброшу, но у меня сегодня еще куча дел. Ладно, еще погудим, махнул рукой Боба. Я хотел тут с тобой покалякать насчет билетов на фестиваль этот ваш, но это не к спеху. А меня можешь тоже подвести? Помявшись, спросил Ян. «Мне на Калининскую надо». «Запрыгивай», — кивнул я. «Тогда сначала тебя, потом Бобу». «Да не, я не тороплюсь», — сказал Ян. «Приеду раньше, придется 40 минут ждать еще». Он так надсадно пытался изобразить легкомысленность, что стало понятно, что ему прямо-таки позарез хочется со мной о чем-то поговорить, но при Бобе он этого делать не хочет. Вот и пытается как-то устроить наше случайное наедине, чтобы сказать потом. «Кстати, Вилиал, до Красного Дракона мы доехали под аккомпанемент бабиного трёпа о том, как они с корешами на природу ездили. Решили, понимаешь, как настоящие туристы, с палаткой, костром и всем вот этим. Палатку купили, причем кто-то из них даже оказался настолько прошаренным, что убедился, что это палатка с колышками в комплекте, что не придется их в лесу вырубать. И вот ты понимаешь, Вован», — экспрессивно рассказывал Боба, размахивая руками. «Мы достали эту тряпку из мешка и смотрим на нее как бараны. А дальше что с ней делать, никто не знает. Ну, типа, мы на картинках видели, что должен получиться такой вот домик. Мы час ее так и эдак крутили, потом догадались, куда длинные палки пихать надо. Встали вокруг, за веревочки растянули и стоим, понимаешь, ржем. Взрослые мужики, два багажника бухло, телок с собой привезли. А пока мы с палаткой разбирались, тёлки напились, одна в машине еще и наблевала. Короче, я для себя решил, что нафиг, никакого больше туризма, только культуризм». «О!» Боба хлопнул меня по плечу, махнул ручкой и почапал к дверям китайского ресторана. На Яна даже не посмотрел, будто его в машине и не было. «Куда тебе, говоришь?» Повернулся я к Яну. «На Калинина?» «Ага», — сказал Ян. «Там такое двухэтажное здание на углу Кировской, там еще раньше столовка была». Помогать ему я не хотел, ему нужно, пусть сам разговор и затевает. Не знаю, что там у него, попросит денег, не дам. Понимаю, что ему, должно быть, обломно после гастролей оставаться в нулях, но кто тут кому доктор? Я рулил. Ян молча сопел, то почти высовывая голову между сиденьями, то откидываясь на спинку. В зеркале мне было видно, что он прямо-таки кипит от каких-то внутренних диалогов с самим собой. «Вон там за светофором припаркуюсь», — сказал я, — «или могу во двор свернуть, надо». «Да, сверни во двор», — торопливо сказал Ян. Я выкрутил руль, въехал под узкую арочку, притерся к бордюру и остановился. «Да, спасибо», — выдавил Ян и взялся за ручку. Повисла пауза. Мне даже интересно стало, решится он или нет. «Кстати, вилял», — Ян хлопнул дверью и подался вперед. «Я же с тобой поговорить хотел». Глава 8. 30%, выслушав сбивчивую речь Яна, сказал я, после паузы на недолгое обдумывание. «В смысле?» – заморгал Ян. «Я забираю треть от чистого дохода», – сказал я, – «до двух косяков. Косячишь один раз, со следующего моих будет 60. Второй, соглашение расторгаем». Заметано, моментально согласился Ян и сунул мне руку. И когда я ее пожимал, в голове мелькнуло две мысли. Первая, надо было требовать половину. Вторая, блин, это же я теперь настоящий продюсер-кровопийца, обдирающий талантливых музыкантов. Чуть не заржал над собой в этот момент. Понимаешь, какое дело, с видимым облегчением заговорил Ян. Мы вчера с парнями собрались, обсудили это дело и поняли, что, в общем, что у тебя нормально как-то получается. Не знаю, как тебе удается, но, в общем, я боялся, что ты не согласишься. А сам я как-то не умею договариваться, что ли. «Понятно», — подумал я. Цепелины выкатили ему ультиматум и отправили ко мне. Посмотрели, как все на самом деле может быть. Гастроли, поклонники, вот это все. «Слушай, а может ты все-таки подхватишь рок-клуб, а?» Ян навалился на переднее сиденье. «С Банкиным сейчас еще непонятно, что будет, а ты мог бы. Ну, это, посмотрим», — сказал я и поморщился. «В рок-клубе мне скоро придется довольно много тусоваться. У нас сейчас в полный рост встанет подготовка к фестивалям, и нужно будет к этому делу подтянуть все маломальски годные рок-группы, а остальных запрячь в волонтеры, в качестве бесплатной рабочей силы. Плюс новую площадку нужно будет раскручивать. Правда, по ней я еще не договорился, но в своей голове я уже этот факт как-то уложил. В конце концов, не выгорит СНЗМА, так есть ведь и другие заводы. Мало ли, почему может не получиться, я же пока не знаю, что там за человек, принимающий решение, окажется упертым кретином, не способным договариваться. Придется по-быстрому в прыжке переобуваться. Но площадка к фестивалю нужна очень. Это будет прямо самое подходящее время, чтобы явить новый формат широкой публике. Тут я понял, что Ян все еще что-то там говорит. Новый альбом записать, на широком лице Яна сияло прямо-таки настоящее вдохновение. Там, короче, такое дело. У меня знакомая одна есть. Показала пару своих песен, вроде неплохо звучит, может, если ты, так, Янчик, стоп, притормозил его полет мысли я, давай так далеко вперед забегать не будем, я не собираюсь продюсеровать тебя с твоими цепелинами, записываться и репетировать, это вы как-нибудь сами, лады, на себя я беру только организацию концертов и то, что с этим связано, если ты как-то иначе себе это представлял, то сорян, да не-не-не, так тоже нормально, заверил Ян. «У меня с остальным все нормально, только с концертами самый большой затык был. А если концерты будут, то и денежки будут. С остальным мы сами справимся». Я обдумывал, как это все будет правильнее обставить. Принести заказ Яна в наши три обезьяны или для начала все-таки оставить его для личного пользования. Скорее второе. И не потому что мне хочется эти доходы себе оставить. Просто я пока что представлял себе, как будет выглядеть наше сотрудничество только в общих чертах. Так что, пожалуй, надо откатать схему, а уже потом переложить ее на плечи кого-то из исполнителей. «Ладно, мне пора», — сказал, наконец, Ян. «Хорошо, что мы договорились». Ян выскочил из машины и торопливо побежал навстречу каким-то двум хмырям, завернувшим во двор. Следить за ними я не стал, вывернул из двора и погнал в сторону дома. Остальные сегодняшние дела у меня были в одном районе, так что машину можно смело поставить в гараж и походить ногами. За время наших гастролей в офисе Василия чисто внешне мало что изменилось. Разве что снующего по коридору народа прибавилось. Сама же контора так и осталась в первозданном виде. Как какое-нибудь не и в Советском Союзе. Не скоро у нас еще раз пробуют современные комфортабельные офисы с лаунж-зонами, зимними садами и оборудованными кухнями с кучей сников и свежими фруктами. Бизнес начала 90-х. Штука суровая и неприхотливая. Наше обиталище в буревестнике, это даже шикарно. У нас даже рояль есть. Самого Василия я нашел у окна в самом конце длинного коридора. Он сосредоточенно курил, черкая что-то в своем блокноте. «О, Вовчик, здорово!» Он на секунду поднял глаза и уткнулся обратно в свою тетрадку. «Только что про тебя вспоминал добрым словом. Это же не сарказм, надеюсь?» Усмехнулся я. «Никакого сарказма», заявил Василий. «Исключительно, понимаешь. Слушай, а давай мы твоего Грохотова как-нибудь пригласим, так сказать, на рюмку чая, а, дядю Славу?» Удивился я. «Нет проблем, позвоню ему сегодня. Он же тебе не понравился в прошлый раз. Так я его и не на день рождения собираюсь звать», рассмеялся Василий. «Бизнес, понимаешь? Нет проблем», кивнул я. «Подробности расскажешь, или секрет?» «Да ну, какие у нас с тобой могут быть секреты?» Сделанным простодушием развел руками Василий. «Нам с тобой нужна поддержка наверху, понимаешь? А Грохотов твой, он тот еще жук, куда хочешь без мыла влезет». «Это правда?» – кивнул я. «Хорошо», – кивнул Василий и захлопнул, наконец, блокнот. «Так, что-то еще хотел с тобой обсудить. А, да, местные наши коллективы. Короче, меня тут Агатка с морем своих идей одолела. Всякие там конкурсы, премии, все дела. А я краем уха, конечно, понимаю, что девчонка дело говорит, но голова у меня другим занята». «Ага, я как раз с этим к тебе и шел», перехватил инициативу я. «На самом деле, конкретного плана у меня пока что не было, одни наброски только. Понятно, что движущими локомотивами феста будут приглашенные звезды, но в наших интересах сделать так, чтобы наши собственные рок-группы тоже засветились поярче, так, чтобы и зрители их запомнили, и сами они, так сказать, воспряли духом. Тем проще будет потом устраивать их концерты на регулярной основе. А этот фестиваль может убить сразу нескольких зайцев: во-первых, показать товар лицом сразу большому количеству зрителей, во-вторых, оценить, кто из наших нормально смотрится и чувствует себя на больших сценах, и в-третьих, короче, там еще было в-четвертых и в-пятых, но первые два пункта были основными. «Ладно, что тянуть-то?» – решительно сказал я. «Пойдем к телефону, я звякну Грохотову и договорюсь о встрече, а потом заберу Агату, и мы двинем на разведку боем в рок-клуб. Понимающий ты парень, Вовчик», – усмехнулся Василий, затушил сигарету в стеклянной банке, до отказа набитой окурками, и направился по коридору к своему кабинету. Разговор с Грохотовым вышел коротким и немного скомканным. Кажется, дядя Слава куда-то торопился, и я поймал его практически на выходе. Но главное мне с него стребовать удалось, мы договорились встретиться завтра, в привычной Василию атмосфере, в ресторане «Новокиневск». Отреагировал на просьбу он вполне предсказуемо, в духе Грохотова, снисходительно и по-царски дал свое высочайшее согласие. Впрочем, ничего другого от него и не требовалось. Василий схватил телефон сразу после меня и принялся яростно накручивать диск. Я провел в его офисе еще минут 15, листая разложенные на столе папки. Ждал, когда Агата придет со своего законного обеда. Она появилась эффектно, в коротком красном платье, наброшенной на плечи кожаной курткой, каблуки высоченные. Прямо женщина-вамп. Интересно, это Василий на нее так повлиял?